Глава 23. Бой Перида. Если умрешь. Отражающие пещеры. «Беги!» — закричал Калофис, перекрывая приближающийся гул. Камила взглянула вверх. В небе плавно извивался рой огромных крылатых насекомых, к которому постоянно присоединялись многочисленные чудовища, скрывавшиеся до сих пор в полуразрушенных зданиях. Ужас затопил ее тело и лишил возможности двигаться. Звонкий цокот, покрытый хитином конечностей, подсказал, что увлекаемые ненасытным голодом монстры уже опустились на крышу здания. Камила видела, что их собрались целые сотни. Она уже различала цепкие крючковатые лапы и длинные хоботки. Непрерывное гудение и щелканье острых мандибул становилось все громче. Позади нее что-то зашуршало. И Камила, резко обернувшись, увидела одно из ужасных созданий, отдаленно напоминающее пчелу. По обе стороны от блестящего, сегментированного тела торчали 6 конечностей, с которых сочилась клейкая смола. Крылья двигались так быстро, что их не было видно. Лишь блестящий ореол, как от пролитого в воду масла, а в воздухе резко запахло протухшим мясом. Из чрезмерно раздутой головы, словно в насмешку, имеющие сходство с человеческим мозгом, торчали зазубренные мандибулы, а в фасетчатых глазах дрожали ее испуганные отражения. Чудовище ринулось навстречу Камиле, но в то же мгновение взорвалось пламенем. Почерневший корпус ударил ее в грудь и рассыпался горячими углями. Камила с визгом стала отряхивать с себя дымящиеся останки. А Калофис вдруг подхватил ее и сунул под мышку, как взрослый мужчина мог бы поднять маленького ребенка. «Я же велел тебе бежать!» – прошипел он. «Вечно вы, смертные, не слушаетесь!» Калофис ринулся к лестнице, но снизу вылетел еще один рой психноенов. «Проклятые твари!» – выругался Астартес и свободной рукой махнул в их сторону. Снизу поднялась стена красного огня и в несколько секунд поглотила чудовищ. Но едва он успел уничтожить ближайших психноинов, как другие появились на их месте и расселись на оголенных балках и грудах мусора. Камила насчитала не меньше дюжины отвратительных тварей. Через мгновение они сорвались со своих мест и устремились в атаку одновременно, как будто движениями управлял один разум. Громкое гудение крыльев заменило боевой клич. «Рассчитывали на легкую добычу?» – взревел Калофис, наполняя воздух шарами фосфорного пламени. Он бросал их в разные стороны и управлял полетом, словно это были мячики на шнурках. Психноины, шипя и плюясь, держались поодаль от образовавшейся огненной сетки, но их количество возрастало с каждой секундой. Калофис опустил женщину на пол. «Держись за моей спиной! Делай то, что я скажу, и тогда останешься в живых, поняла?» Камила, онемев от страха, молча кивнула. Астартес обеими руками метнул шквал огня в самую большую группу психноинов, и чудовища с пронзительными криками обратились в пепел. Резкий удар левой руки послал огненное копье в монстра, осмелившегося атаковать Калофиса сверху. Затем правая рука резко ударила вперед, и на противников обрушилась невидимая волна раскаленного воздуха. Сверхвысокая температура раскалила молекулы в телах чудовищ, и десяток психноинов немедленно взорвался. Воздух стал невыносимо горячим, и у Камилы под огненным щитом от ожогов покраснела кожа. Взрывы и возгорания сопровождались густым дымом, так что глаза стали слезиться, а дышать было невыносимо трудно. «Мне нечем дышать!» – прохрипела она. Калофис бросил в ее сторону сердитый взгляд. «Придется потерпеть!» На них набросилась очередная стая психноинов, но ни одному не удалось прорваться сквозь огненный барьер. Камила сжалась в клубок на полу, прикрыла рот рукой и попыталась сделать неглубокие вдохи. Но от испуга все равно хватала ртом дым и вскоре стала терять сознание. «Пожалуйста!» – взмолилась она из последних сил. Калофис, нагнувшись, поднял ее на ноги. «Стой здесь!» – приказал он. «Оставайся в центре щита, и тогда сможешь дышать». Камила едва могла стоять, но вдруг ощутила, как жар спадает, словно перед ней открылась дверь морозильной камеры. Она жадно втягивала холодный воздух и видела, как вокруг нее дрожат струи раскаленного жара. За пределами ограниченного маревом пространства яростно бушевал вызванный действиями Колофиса пожар. Огонь пожирал все, что могло гореть, но ни одна искра не попадала на нее, словно Камила оказалась в герметичном пузыре. Колофис с яростью гладиатора отражал атаки нападающих со всех сторон психноенов, но чудовищам, казалось, не было конца, и все новые и новые враги с яростными криками бросались на воина. «Чтоб вы все сгорели!» – орал Колофис. Он истреблял тварей кинжалами пламени, огненными зарядами и волнами раскаленного воздуха. Камила, несмотря на сильный испуг, отметила крайнее напряжение в его голосе. Сила Перида была феноменальной, но столь же огромной была и цена. При каждом проявлении его сверхъестественных способностей ярость психноинов удваивалась. Камила попыталась вспомнить все, что Элимиэль рассказывал о психноинах. Но кроме того, что они размножались, откладывая яйца в живых людях, ничего не приходило в голову. Внезапно в памяти всплыла еще одна особенность чудовищ, и несмотря на жару, Камила ощутила внезапный холод. «Это твои силы!» – заорала она. «Их привлекают твои силы! Они сводят их с ума! Ты должен отказаться от них!» Колофис огненным мечом, появившимся из правого кулака, смел на лету десяток чудовищ и, воспользовавшись мгновенной передышкой, оглянулся на Камилу. Его лицо блестело от пота, а в воспалившихся глазах читалась усталость. «Только благодаря этим силам мы еще живы!» — крикнул он и взмахнул мечом, истребив еще троих психноинов. «Если ты не прекратишь ими пользоваться, мы наверняка погибнем!» На остатки разбитой стены опустился психноин с раздувшейся грудью, из которой сочилась жидкость. Выпустив из брюшка жало, он бросился на Колофиса, и Камила закричала «Сзади!». Колофис, припав на одно колено, испепелил насекомое взглядом. На его месте тотчас появилось несколько сородичей с высунутыми зазубренными жалами. Даже если брать в расчет кладку, такое оружие способно убить человека еще до того, как он превратится в живой инкубатор. Астартес недовольно фыркнул, но меч в его руке исчез. Сдернув с плеча болтер, Колофис передернул затвор и послал три заряда в группу психноинов. «Быстро к лестнице!» — крикнул он, стреляя на бегу. «Если доберемся до диск спидера, будем в безопасности!» Защитный кокон исчез, и Камила, кивнув, постаралась не отставать. Весь пол был в огне, и по пути попадались лужицы расплавленного металла и останки обгоревших тварей. Дым сразу же проник в легкие, и Камила отчаянно закашлялась, слабея от недостатка кислорода. Объятый пламенем психноин врезался в Колофиса, а Астартес отбросил его одним ударом, но при этом покачнулся, приостановив стрельбу. Три психноина сразу же бросились на него и попытались вонзить свои жала. Два жала сломались о броню, но третье угодило в обмотку кабеля на поясе и проникло внутрь. Колофис взревел и сокрушительным ударом кулака отбросил чудовище. Затем загрохотал болтер, и психноин разлетелся в клочья. Колофис ловким движением сменил обойму болтера и новой очередью истребил очередную группу налетевших врагов. Пожар охватил уже все здание. Металлические балки начали плавиться от невероятного жара, и Камила ощутила, как закачался под ногами пол. Треск огня и лопающихся опор почти заглушил гудение крыльев. «Лестница!» – закричала она. Спуск тоже был весь в огне. Металлическая конструкция раскалилась до красна и начала плавиться. Выхода не осталось. Все это Колофис увидел одновременно с Камилой и только покачал головой, словно досадуя на ее хрупкость. «Держись!» – крикнул он. Закинул за спину болтер и перебросил женщину через плечо. Психноины тотчас ринулись в атаку, но Колофис уже сорвался с места. Головой вперед, словно живой таран, он пробежал сквозь пламя. Психноины не отставали. Некоторые пытались расколоть его броню, другие проткнуть ее жалом. Колючка, застрявшая в его наплечнике, вонзилась ей в бок, и Камила вскрикнула от боли. Она подняла голову как раз вовремя, чтобы увидеть сплошную стену огня перед Колофисом, и снова закричала, когда Астартес прыгнул в пламя. Огонь закрыл все вокруг, но в следующее мгновение Колофис снова воспользовался своими силами, и стена раздвинулась, словно театральный занавес. А потом они стали падать. Увидев несущуюся навстречу землю, Камила закрыла глаза. К Колофис, приземлившись на полусогнутые ноги, едва коснувшись земли, снова ринулся вперед, как будто и не заметил прыжка через огненную завесу. Камила почувствовала, как от удара о броню треснуло ее ребро, но стиснула зубы, превозмогая боль. Колофис продолжал бежать и даже не задержался у закрытой двери. Он просто вышиб ее, превратив в тучу обломков и пыли. В свободной руке он держал болтер, стреляя через плечо по догоняющим психноинам. Пронзительные крики преследователей свидетельствовали о том, что его выстрелы не пропадали даром. Как бы Камила ни относилась к Колофису, она не могла не признать, что он был отменным воином. Оказавшись снаружи, она с восторгом вздохнула свежий воздух, и почти сразу ее зрение прояснилось, а легкие заработали в полную силу. Из захваченного пламенем здания все еще вылетали тучи психноинов. Из всех окон и дверных проемов тянулись струи дыма и вырывались языки пламени. Несущие конструкции начали плавиться, и дом покачивался и вздрагивал всем корпусом. С верхних этажей срывались пласты штукатурки и целые секции кирпичной кладки. Колофис бесцеремонно сбросил ее с плеча, и Камила с трудом удержалась от крика, когда от толчка сошлись концы сломанного ребра. «Забирайся внутрь!» — приказал Колофис. Оглянувшись, она увидела прямо перед собой диск спидер. Колофис, забросив внутрь болтер, прыгнул на место водителя. Камила встала на выхлопную трубу и с трудом дотянулась до ручки пассажирского отсека в тот момент, когда двигатели машины уже взвыли, пробуждаясь к жизни. Клубящийся рой психноинов быстро приближался, и жужжание многочисленных крыльев стало непереносимо громким. От летящих монстров их отделяло не больше 20 ярдов. «Скорее, ради трона, скорее!» — закричала Камила, забираясь в машину. «Села?» — спросил Колофис. «Села!» — ответила она, плюхнувшись в глубокое кресло и застегивая на поясе ремень безопасности. Тональность гудения двигателей сразу же изменилась, и диск спидер рванулся вперед с такой скоростью, что Камила ударилась головой о переборку. Она крепко зажмурилась и едва осмеливалась дышать. Но прошло несколько долгих секунд. Гул двигателей стал ровнее, и в интеркоме раздался голос Колофиса. «Мы оторвались! Как ты там, в порядке?» Она хотела огрызнуться, но поняла, что злится от боли. Вместо этого она открыла глаза и сплюнула сгусток крови. «Наверное, в порядке. Кажется, сломано ребро. Легкие так жжет, словно я выпила бочку горящей смолы. А из-за резкого старта у меня голова раскалывается от боли, но я осталась в живых». «Уже неплохо», — откликнулся Колофис. «Я только хотел убедиться, что ты жива». «Я тронута твоей заботой», — не удержалась Камила, а затем добавила. «Но все равно спасибо за то, что спас мне жизнь». Колофис ничего не ответил, и всю обратную дорогу до Тиски они провели в молчании.